есть война. Обыск следственной бригады не проводили. Зато сразу же отняли табельное оружие и ключи от сейфов. А потом очень внимательно следили за сборами, чтобы не прихватили никаких бумаг. В спешке погрузили в микроавтобус и в сопровождении милицейского конвоя повезли в сторону Тбилиси. Через несколько часов пути недалеко от грузинской границы кортеж остановился. Азербайджанец в погонах майора заглянул в салон и велел всем выйти с вещами. Ребята из бригады почувствовали неладное, заволновались. Но майор успокоил, дескать, чисто формальная проверка перед въездом в другую республику. А Бурцев сразу понял, что ищут. Один из милиционеров начал обыскивать микроавтобус. Остальные принялись перетряхивать личные вещи и досматривать одежду пассажиров. Двойное дно было сделано довольно искусно, хотя и из подручных материалов. Однако при тщательном осмотре его обнаружили, возможно, потому что искали тайник. Майор выгреб дискеты, не поленился уложить назад содержимое чемодана и приказал пересесть в легковую машину. Товарищи Бурцева сделали попытку отбить его. Их поставили под автоматы, затем посадили в микроавтобус, который вскоре укатил границы. Майор связался с кем-то по радиостанции, после чего Сергея на милицейской «Волге» повезли в обратную сторону. Все это было не произволом местной власти, а спланированной операцией, управляемой оттуда, с горных вершин, где дымный след таял в воздухе и становился незримым. Кто-то тщательно обрубал концы, перекрывал малейшую утечку информации о путях поступления оружия. Это означало, что Бурцев непроизвольно влез в чужую большую игру, которая имела некую глубинную связь с людьми, разрывающими чужие могилы и желающими пить из кубков черепов. Их связывало одно — незримость существования, неуловимость, способность не оставлять никаких следов и улик. Так что если найдут оставшиеся две дискеты в хлебе, живым не отпустят, а найдут их обязательно, поскольку все вещи отобрали, в том числе и сумку с продуктами. Стоит попасть в руки хорошему оперу, сопровождающий майор, похоже, обыкновенный сотрудник ГАИ. Тем более Сергей уже сделал ошибку. Попросил вернуть сумку, дескать, целый день ничего не ел, на что конвоиры сразу же сделали стойку, пообещав поставить его на казенное довольствие, и не отдали продукты. Вырваться от них силой пока было невозможно. По бокам подпирали воняющие потом небритые молодцы в милицейских погонах с короткими автоматами в руках, а впереди сидели водители майор. К поселку Мир-Башир они подъехали в сумерках. И сразу стала заметна напряженная осторожность в поведении охраны. Говорили на азербайджанском, и по отдельным словам Бурцев понял, что идет спор, по какой дороге безопаснее двигаться дальше. Договориться они так и не смогли. А потому загнали «Волгу» на какой-то проселок, и майор вылез из машины, чтобы связаться с начальством по радио. Кажется, просил кого-то выехать навстречу. Вернулся он повеселевший, но едва открыл дверцу, как возле автомобиля, словно из-под земли, возникли четверо бородачей с автоматами. Эти говорили на ломаном русском и тоже напоминали сельских трактористов. Майора тут же уложили на землю вниз лицом, а всем остальным приказали выйти из машины, оставив там оружие. От размягченных и послушных милиционеров сильнее завоняло потом. Без всякого сопротивления они выполнили команду и тоже оказались на земле. А Бурцева поставили у капота. Один из бородачей ткнул стволом в живот. «Кто такой? Почему с ними?» «Я из пожарной охраны нефтепромыслов. Эти задержали на дороге», — на ходу сочинял Сергей. отобрали вещи, хотели убить.